Часть вторая. Эпиграф. О нет, Ачер вовсе не хотел, чтобы в Мэй утвердилась наивность такого рода. Она не давала простора воображению, ограничивала деятельность ума, противопоставляя интуицию жизненному опыту. Эдит Уортон. Век невинности. Примечание. Часть первая, глава 16, перевод В. Святкина. Конец примечания. Глава 7. Отпустив такси, они все еще стояли на тротуаре Западной 86-й улицы, и тут Луиза поставила саквояж на земь, воздела руки и призналась Нью-Йорку в любви. «Нью-Йорк! Я так его и представляла!» Она уронила руки и оглядела улицу. Сигналят машины, в сумерках мелькают яркие фары. Блестя глазами, Луиза обернулась к Коре. «Я всегда его знала, всю жизнь. Я создана для этого города». Усталая Кора изобразила улыбку. Луиза пришла в восторг в тот самый миг, когда они вышли в главный вестибюль центрального вокзала. Кругом толпы народу, толкают спину, путаются под ногами, иностранцы в темной одежде, разговоры на непонятных языках. Кто-то курит, кто-то кашляет, кто-то дышит прямо в лицо. Но Луиза сказала, что вот он, мир ее мечты. Кора только кивнула в ответ, озирая вокзал. Сводчатый голубой потолок, широкие проходы с обеих сторон. Чудесно! Куда великолепнее вокзал Уичты, который мог бы весь тут поместиться. Но если Кора и бывала здесь раньше, если сиротский поезд и уходил именно отсюда, она ничего не помнила. Это место было совсем ей незнакомо. Может, она вспомнит что-то, если пробудет тут дольше? Но Луиза уже видела выход на 42-ю улицу и помчалась вперед, заявив, что ей не терпится поскорее оказаться на знаменитой улице и вдохнуть нью-йоркский воздух. Город понравился Луизе, а Луиза, Кора сразу заметила, понравилась городу. Как только они вышли в сырой теплый вечер, самые разные мужчины, рабочие в одних рубашках, матросы, даже хорошо одетые господа, спешившие по делам, несмотря на общую суету и спешку, заглядывались на Луизу, скользили взглядом по ее фигуре. Красивые женщины в шелковых платьях оборачивались на ее прическу. Коротких стрижек вокруг было много, но ни у кого не было Луизиной челки. То есть скоро надеялась, что они смотрят на волосы. Луиза еще в поезде с самого утра отправилась в дамскую комнату и вернулась оттуда в светло-зеленой юбке и белой блузе с короткими рукавами и глубочайшим треугольным вырезом. Луиза клялась, что мама не просто одобряет эту блузу, а сама ее Луизе купила. Кора быстро сдалась. То ли Луиза врет, то ли Майра плохо соображает, теперь уже не разберешь. В общем, Луиза вплыла в улицы Нью-Йорка, притягивая взгляды. Прелестное личико, потрясающая прическа, юная грудь в декольте. Луиза притворялась, что не замечает взглядов, но Кора, искоса посматривая на нее, догадывалась, что та все видит. Между тем Кора знала, что сама она выглядит не блестяще. Ей нужно было принять ванну. Окна в поезде всю дорогу от Чикаго были открыты, и Кора чувствовала себя так, будто ее окунули в машинное масло. Хорошенько прожарили и вдобавок посыпали пылью. А еще она устала. Туфли у нее были практичнее, а каблуки ниже, но когда они шли через улицу к стоянке такси по стершимся полоскам перехода, Кора ковыляла, еле поспевая за Луизой. «Здесь все такие быстрые», — сказала Луиза, оглянувшись через плечо. «Вы заметили? Быстрее ходят, говорят, и вообще... Ой, так шикарно!» Действительно, было чем удивиться. Суета, суматоха, толпы народу. Кора старалась не заглядываться на дома, как провинциальная разиня, каковой была. Она всерьез приняла предупреждение домашних. В Нью-Йорке, будь начеку, там орудуют жулики и карманники. Правда, за несколько минут, что они ждали такси, ни жуликов, ни карманников не появилось, но когда они с Луизой оказались в машине в относительной безопасности, тут уж Кора вволю нагляделась на здания, машины, поезда и трамваи. Их было здесь столько, что и вообразить невозможно. Кора видела фотографии Нью-Йорка, уличные сценки, гулянья, годами вглядывалась в них, пытаясь зацепиться за что-нибудь знакомое с детства, угол дома, фасад, лица прохожих. Но она даже не представляла, как на самом деле шумно в этом городе, сколько тут моторов и гудков, и дрелей, и отбойных молотков, и лязга поездов на виадуках. Если дома рассказывать про Нью-Йорк, если подыскивать для него подходящие слова, получится 100 Даглас-авеню сразу, да в базарный день, да всех их столкнуть, узлом завязать и друг на друга взгромоздить. Город ошеломил Кору, впечатления уже переполняли ее. Но Луизин энтузиазм не убывал, даже когда они прибыли на западную 86-ю улицу, даже когда вскарабкались по лестнице на 3 пролета, даже когда нашли ключ под отваливающейся стенной панелью справа от двери, как владелец и предупреждал Леонардо Брукса, и, наконец, вошли в довольно-таки убогую квартирку. «Нормально, жить можно», — объявила Луиза, безуспешно пытаясь зажечь свет. Кора надеялась, что лампочка просто перегорела. Маленькая гостиная с бледно-желтыми стенами, конторка и круглый стол с тремя стульями. Места почти нет, окна тоже нет. Вместо него над конторкой висел в рамке портрет сиамского кота маслом. Кора вслед за Луизой прошла в узкую кухню, она же проход в спальню, такую же, как гостиная, но с гороховыми стенами. В спальне было окно и даже вентилятор под потолком, но не было ковра. У кровати дверь в ванную, в самой спальне дверь отсутствовала. Луиза плюхнулась на кровать, объявила ее очень удобной и сказала, жителям Нью-Йорка все равно, какая у них квартира, потому что они не сидят дома. «И мне это нравится». Она повысила голос, когда Кора включила воду в ванной. «Я могу жить хоть в каморке, лишь бы поблизости все самое главное». «Горячая вода есть», — сказала Кора. В ванной тоже было окошко, выходившее в вентиляционную шахту, а стены почему-то кроваво-красные. «Да хоть в оранжевую полосочку», — подумала Кора, — «главное, ванна». Она разулась и просунула голову в спальню. «Душа моя, я приму ванну. Если надо, могу тебя пропустить». «Нет, мне не надо, идите». Луиза включила вентилятор. «Только не очень долго, скорее бы куда-нибудь пойти». Кора в дверях обмахнулась ладонью. «Есть хочешь?» Вода в ванной шумела, и Кора тоже повысила голос. «Вроде мы в поезде плотно поужинали». «Нет, я не голодная. Давайте поедем на Таймс-сквер, на метро». «Ох, Луиза!» Кора покачала головой, она ужасно устала. В поезде были удобные полки, занавесками, со взбитыми подушками, но ей было неуютно в соседстве с незнакомцами, да и тряска мешала, так что она не выспалась. «Вы, наверное, устали». Луиза поправила декольте. «Ладно, принести вам что-нибудь?» Кора воззрелась на нее. На улице кто-то завел машину. Луиза тоже посмотрела на Кору, улыбаясь так, будто сказала что-то вполне очевидное. «Уже совсем темно». Кора кивнула на окошко спальни, в котором, кроме вентилятора, было видно только глухую кирпичную стену в футах в 6. «А у тебя завтра первый урок?» «Да он аж в 10 начинается. Все в порядке будет!» Луиза проскользнула в ванную мимо Коры, заглянула в зеркало, кратко, но одобрительно. Красивая. И не вспотела совсем. В комнатах душно, они долго ехали, но Луиза будто и не вспотела, и не устала, и даже не запылилась с дороги. Она осталась в туфлях на высоких каблуках. Кора свои уже сняла, и в зеркале они оказались одного роста. «Луиза», — вздохнула Кора, готовясь к противостоянию. «Теперь его точно не избежать». Она посмотрела, сколько воды набралось в ванну. «Прости, но я не разрешаю тебе гулять одной». Луиза больше не улыбалась. Она глубоко вздохнула, опустила голову и вернулась в спальню. «Я недалеко. Прогуляюсь по окрестностям и все. Не волнуйтесь, я не убегу». «Я не могу отпустить тебя одну, никуда!» Кора прислонилась к косяку. «Думаю, ты и сама это понимаешь!» Луиза посмотрела на нее из-под лобья. «Похоже на быка», — подумала Кора. «Ничего я не понимаю!» Луиза встала между кроватью и гороховой стеной и скрестила руки на груди. Кожа в декольте покраснела. «Я не знала, что я в тюрьме. А в чем тогда мое преступление? В чем конкретно меня обвиняют?» Кора Потерла глаза, у нее не было сил на глупые споры. Вообще, если она сейчас же не снимет корсет, то лопнет, как разваренная сосиска. «Да, я голодная», — Луиза вскинула голову, — «только сейчас поняла. Выкупайтесь, а я обойду вокруг квартала и посмотрю, где тут можно поесть. Я мигом». «Если правда хочешь есть?» «Хорошо, я надену туфли, и мы пойдем вместе. По дороге сюда я видела закусочную, она была еще открыта. Кажется, в нашем квартале. А завтра сходим на рынок и купимся снова». Луиза цокнула языком и завела глаза к потолку. «Какой идиотизм! Ну я просто пройтись хочу. Зачем обязательно меня пасти?» Кора тоже посмотрела на потолок. Там была протечка, напоминавшая кроличью голову. «Чтобы тебя защитить». «От чего?» «Ну сколько можно? Ну проходили ведь уже». Кора покачала головой. «Нет, хватит потакать этой Луизиной игре в глупышку. Задает наивные вопросы, получает ответы и смеется над ними. Или опять что-нибудь спрашивает». «От чего меня защищать, Кора? Вдруг кто-то в учите плохо обо мне подумает? Вдруг приятели будущего мужа узнают и разнесут?» Она улыбнулась и потрясла головой. «Здесь это абсолютно не важно. Никто не знает, кто я такая». Луиза приложила ладонь к щеке и захлопала ресницами. «Подумать только, я могу одна пройтись по улице и все же надеюсь когда-нибудь выйти замуж». «Ты хочешь, чтобы тебя изнасиловали?» Девчонка замолчала. Она явно испугалась. Коре стало приятно. Вот и ей удалось шокировать Луизу. Кора стояла в дверях ванной, шевеля пальцами ног, и плитка сквозь чулки холодила ей пятки. «Я так поняла, Луиза, что тебе нравится откровенность, так что я буду с тобой вполне откровенна. Извини, если я тебя смутила, но да, отчасти именно поэтому я не могу тебя выпустить одну в ночь в незнакомом городе, да еще в такой блузе». Луиза, надув губы, как злой ребенок, осмотрела себя и потеребила край декольте. «И это твоя склонность знакомиться с кем попало? Мужчины тебя угощают и думают, что тебя можно увести за угол. Ты не очень-то разборчива в знакомствах». Кора положила саквояж на кровать, открыла и вынула длинную хлопковую ночную сорочку. «Честно, если с тобой случится что-нибудь нехорошее, мне будет очень трудно представить дело так, будто ты совсем-совсем не виновата». Пьяные голоса, мужской и женский, запели внизу на улице. «Ах, этот Бауэри-Бауэри, я больше туда ни ногой!» Мужчина выкрикнул что-то невразумительное, и женский смех потонул в шуме машин. «Хорошо», — спокойно сказала Луиза, глядя Коре в лицо, словно запоминая его. «Я останусь». Кора кивнула. «Жаль, что приходится так жестко, но, видимо, мягче с ней нельзя, иначе не будет слушаться». «И все-таки, если ты хочешь есть, я могу...» «Нет, я не голодна». Луиза отвернула. «Сидите в ванну, не беспокойтесь. Я буду здесь». Раздеться. Какое блаженство освободить живот и бедра от корсета, ноги от чулок и подвязок, волосы от шпилек, лечь в горячую ванну. Но, надо признать, настоящее облегчение наступило от того, что Луизы не было рядом, пусть их разделяла лишь закрытая дверь. Луизина обида понравилась Коре еще меньше, чем ухмылки и дерзости. Если Луиза обиделась взаправду, сама виновата. Корины мальчики никогда не разговаривали с ней так непочтительно. А если и были не согласны с ней или Алланом, то молчали, как и полагается приличным молодым людям. И уж, конечно, не пытались взять ее на измор непрерывными спорами и бурными обидами. Она вспомнила Майру и учительницу танцев из Уичиты. Обе хотели, чтобы Луиза уехала, теперь ясно почему. Кора села поглубже в воду. Волосы намокли и облепили плечи прохладной тяжестью. Пусть Луиза дуется. Сейчас у Коры передышка, надо подумать и понять, на каком она свете. Сегодня она, возможно, проехала в такси по улицам, которыми ходила ее мать, а может и отец, а может и вместе с ней самой. Она видела дома, которые узнали бы ее родители. Интересно, у Кориных родителей были другие дети? У нее есть сестры и братья? Говорят ли они на языке той женщины с шалью? Они похожи на Кору? Узнают ли ее родные, если увидят на улице, а если она их узнает? Кора осадила себя. Поменьше радужных надежд. Но пусть даже они не встретятся, пусть родители умерли и не увидят ни ее, ни Говарда с Эрлом. Можно хоть побродить несколько недель по тем самым улицам. За дверью скрипнули матрасные пружины. Кора пошевелила в воде натертыми ногами и прислушалась. Что там делается снаружи? Что, если Луиза, пока Кора лежит тут в ванне голышом и не может выскочить и задержать ее, попросту сбежит на Таймс-сквер? Кто поручится, что Луиза не удерет? Она ведь не то что Кора ее в возрасте. Кора была привязана к Кауфманам и не рискнула бы такое устраивать. Тишина ее встревожила. Она вытащила затычку и осторожно встала. Зеркало затуманилось. Кора тщательно протерла его тонким, но чистым полотенцем из крохотного шкафчика, и в зеркале отразился ее румянец и волосы, еще мокрые, но уже кудрявые. Кора осмотрела себя. На бедрах и груди следы от корсета. Потрогала красный отпечаток, и кожа побелела. На ощупь больно. Будь у нее другая фигура, без корсета можно было бы обходиться, хотя бы иногда. Едва Кора надела ночную сорочку, в квартиру постучали. Послышались мужские голоса. Кора приоткрыла дверь. Еще одетая Луиза, растянувшись на кровати, читала Шопенгауэра. Даже глаз не подняла. «Луиза!» Снова стук. Луиза как будто ничего не слышит. «Элло, элло! Багаж для Брукс! Багаж для Кэрлей! Пожалуйста!» «Луиза!» — зашипела Кора. «Чемоданы! Я совсем забыла. Открой дверь, будь добра!» Она показала на себя. «Я в ночной сорочке». Не глядя на Кору, Луиза закрыла книгу и встала. Без каблуков она была совсем маленькая. «Погоди, я достану чеки». Кора потянулась за радикюлем и чаевые. Она прикинула. 2 чемодана, 3 этажа. В большом городе, наверное, и чаевые выше. Она дала Луизе $2 и велела сказать, чтобы чемоданы оставили в гостиной. Луиза молча взяла деньги, по-прежнему глядя в сторону. Кора спряталась за стенкой спальни. Луиза открыла дверь. «Простите, здравствуйте, спасибо. Да, вот чеки. Карлайл и Брукс. Да, ставьте сюда, спасибо». Кора услышала тяжелые, грузные шаги. Мужчина что-то хрипло сказал другому на неизвестном языке. Кора выключила свет в спальне, выглянула в гостиную и увидела свой индеструктов в руках тучного темноволосого человека в одной пропотевшей майке и рваных штанах. Человек скрылся с глаз, и Кора увидела другого, тоже потного, бородатого, с другим чемоданом. Запах доносился даже сюда. Всего лишь потная одежда, а смрад такой, что глаза режет. Снова послышалась непонятная речь. Кора увидела Луизу, которая взяла у грузчика планшет и перо с чернилами. Кора заметила, что Луиза еле держится, вблизи, наверное, запах невыносим. Луиза по-прежнему была декольте, но грузчик на нее не смотрел. Луиза подписала бумаги, и грузчик вытер рукой лоб. Луиза отдала ему деньги, снова поблагодарила и посмотрела на него чуть дольше, чем нужно. «Господи», — подумала Кора, — «девочка совсем не соображает. Ей что, нужно добиться внимания и желания всех мужчин поголовно?» Луиза отдала грузчику планшет и спросила: «Хотите воды?» Молчание. Из темной спальни Кора увидела, как девочка подносит руку ко рту, изображая, что пьет. Мужчины ответили, и Луиза пошла на кухню искать чашки в шкафчиках. Кора отпрянула в темноту. Она услышала, как Луиза включила воду, потом спросила: «Хотите еще?» Грузчики, видимо, хотели, потому что Луиза снова пошла на кухню, налила еще, и лишь затем мужчины что-то коротко произнесли. Кора не поняла и вышла в коридор. Даже после их ухода, когда дверь уже закрылась, запах пота висел в воздухе. Кора прошла в кухню, зажав пальцами нос, и чуть не врезалась в Луизу. Та ставила чашки в раковину. Кора опустила руку и посмотрела в Луизины темные глаза. «Еще злится? Они враги? Затеется новая ссора?» «У вас волосы вьются», — сказала Луиза. Голос был спокойный. «Если и злится, то, по крайней мере, виду не подает. А я не знала. Красиво». Кора сдержанно улыбнулась и заложив пряди за уши. «Алан тоже всегда так говорит». «Спасибо. Очень мило с твоей стороны. Ну, мило, что ты предложила им воды». «Да, Луиза молодец. Коре было неприятно и даже стыдно, что сама она об этом не подумала. Ей в голову не пришло, что они могут хотеть пить. Но Луизе об этом рассказывать не обязательно». Где-то, наверное, выше этажом залепетал и заплакал ребенок. Луиза выглядела спокойной, но совсем уже чужой, и в глаза не смотрела. «Пойду переоденусь и в постель», — она кивнула на свой чемодан. «Вещи утром разберу». Она безразлично улыбнулась Коре. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи, душа моя». Кора села за стол в гостиной. Ей хотелось дать Луизе побыть одной. А еще ей казалось, будто она что-то важное забыла и сама не знает что. Она глянула на чемоданы. Луизы тоже «Индеструкто». Они лучше всех. Девиз «Доставим в целости». И правда, изумительно, что оба чемодана доставлены в целости, пробыв на попечении незнакомых людей всю дорогу до этого огромного города и в нем самом столько раз рискуя разбиться или потеряться. С ними могло случиться что угодно, а между тем вот они, целехоньки. Утром Кора с Луизой съели по яичнице и выпили кофе в закусочной напротив, и молодой человек за стойкой заверил их, что перекресток 72-й и Бродвей совсем недалеко, в миле отсюда. «Лучше пешком», — сказал он. «В метро в это время года душно, а трамваи вечно переполнены». Он вынул из-за уха карандаш и нарисовал на салфетке схему. «Вы откуда?» «По произношению даже понять не могу». Подливая кому-то кофе, он смотрел на Луизу. «Канзас», — ответила Луиза, размешивая сахар в кружке. «А-а-а! Канзас!» Он попятился и схватился за грудь пониже галстука бабочки, словно Луиза сказала что-то смешное. «Стало быть, прям с фермы!» Немногочисленные посетители за стойкой фыркнули. Кора вежливо улыбнулась. Взгляд Луизы заледенел. «Я не так разговариваю». Молодой человек подбросил ложку в воздух, поймал и дружелюбно улыбнулся. «Простите, красавица, но именно так». Когда они вышли, Кора попыталась ее утешить. «Да он просто заигрывал», — сказала она, поправляя шляпу, чтобы солнце не так светило в глаза. Она не беспокоилась. По Луизе было заметно, что шансов у мальчика нет. «Нормальное у тебя произношение». Луиза закатила глаза. «Вы не слышите, потому что вы говорите точно так же. Мы не слышим сами себя. У нас речь как из деревни, а мы и знать не знаем». Она поморщилась и покачала головой. «Надо бы сказать ему спасибо». Теперь она медленно, вдумчиво выговаривала каждое слово. «Он мне доброе дело сделал». И карту нарисовал хорошую. Даже по утренней жаре, от которой голова шла кругом, они без труда нашли церковь, где занимались ученики Данишона. Кору и Луизу провели в подвал, и, хотя там слегка пахло затхлостью, взмокшая Кора вздохнула с облегчением. Как только они сошли вниз по ступенькам, укрытой ковровой дорожкой, сразу повеяло прохладой. Фортепиано приглушенно блямкало вальс. Музыка стала громче, когда они открыли дверь в большую комнату с низким потолком, без окон и с зеркальной стеной. У стены без зеркала примерно два десятка девушек и четыре молодых человека. Все босиком, в купальных костюмах, без рукавов, растягивали голые руки и ноги, держась за деревянные перила на уровне талии. Женщина в очках играла на пианино, прожигая взглядом ноты. «Схожу, переоденусь», — сказала Луиза, артикулируя каждое слово. Она указала на красную дверь, откуда выходили новые девушки. Кора кивнула и улыбнулась. Ей хотелось как-то подбодрить Луизу, сказать что-нибудь хорошее, не бойся, мол, все получится. Но Луиза и так не боялась. Она была совершенно спокойна, ее не нужно было подбадривать. Луиза ушла переодеваться. Кора и несколько учениц проводили ее взглядом. Разминка под руководством инструктора длилась 20 минут. Грациозная женщина с рыжими стриженными волосами выкрикивала французские слова, ученики повиновались. Кора сидела в углу на металлическом стуле и смотрела на Луизу. Теперь ей стало ясно, почему та не боялась. Она действительно умела танцевать. Ноги у Луизы были покороче и потолще, чем у многих других, но прыгала она легче и дольше держала равновесие. В ней чувствовалась сила. Казалось, она движется свободнее всех в этом зале, включая инструктора. Кора не слишком разбиралась в танце, но высокий мужчина и женщина в тюрбане, что стояли у зеркала и время от времени совещались в полголоса, явно тут были главные, тоже отметили Луизу. Когда она вышла вперед и выполнила прыжок, женщина в тюрбане глянула на мужчину и кивнула. Наконец, женщина в тюрбане подняла руку, и музыка смолкла. Танцоры застыли. Хотя в подвале было довольно прохладно, все они вспотели, даже Луиза. Их черные купальные костюмы промокли насквозь. Наступила тишина, и только некоторые ученицы тяжело дышали. Все с почтением смотрели на мужчину и женщину в тюрбане. Когда женщина попросила их сесть, они опустились прямо на дощатый пол. «Мы рады приветствовать всех вас в Данишоне. Меня зовут Рут Сен-Дени». Кора вспомнила парня из закусочной. Что бы он сказал про акцент этой самой Рут? Говорила она не то чтобы с иностранным акцентом или прононсом, но в некоем выразительном ритме, подчеркивая каждое слово. Она протянула к ученикам руки и улыбнулась. «Пожалуйста, зовите меня мисс Рут». На Рут был темно-красный сарафан с юбкой по икры и шелковый коричневый шарф, повязанный на узких бедрах чуть набок. Как и танцовщица, она была босиком. Из-под тюрбана выбивались несколько молочно-белых прядей, но на лицо она казалась не намного старше Коры. Брови она выщипала тонкими полукружьями. «А это...» Рут показала жилистой рукой направо и легонько кивнула. «Мой муж и партнер Тед Шон». Мужчина улыбнулся ученикам. Он был в белой рубашке без воротника и белых фланелевых брюках, тоже босиком. Расслабленный, невозмутимый, с безупречной осанкой. «Можете обращаться ко мне, папа Шон», — сказал он без всякого акцента и без странных интонаций. «Познакомимся поближе, так и будете меня звать». Все засмеялись, а некоторым, и Луизе тоже, это явно очень понравилось. Тед Шон. 6 футов росту, мускулистый, широкоплечий, волосы тонкие, с залысинами, но выглядит моложе жены. Что-то в его манере напомнило Коре Алана. Сен-Дени вновь заговорила, и он ей улыбнулся. «К сожалению, — сказала Рут, — я не смогу оставаться в Нью-Йорке и наблюдать, как вы развиваетесь. Вы, наверное, знаете, что у нас есть студия в Лос-Анджелесе, и я должна провести там, по крайней мере, часть лета. Но я все же побуду с вами некоторое время, и мне захотелось встретиться с вами сегодня и, возможно, немного направить и вдохновить вас». Произнося эти слова, она неотрывно смотрела в какую-то точку над Кориной головой. Кора украдкой обернулась и ничего там не увидела, кроме пустой белой стены. Сен-Дени сообщил ученикам, что с этого момента они все представители Данишона и должны вести себя соответственно здесь и везде. Некоторые другие мастера современного танца, к сожалению, нечистоплотны, и этим портят общественное мнение о нашем искусстве. Но они, Шон и Рут, собираются это мнение исправить. Ученицы Данишона носят на публике шляпки, чулки, перчатки и не закатывают чулки. Ученики мужского пола также носят шляпы. Разумеется, обоим полам не позволяется курить и пить спиртное ни здесь, ни в других местах. «Танец — это духовный опыт», — продолжала она, задрав подбородок и вглядываясь теперь в лица учеников. он не станет мириться с испорченностью и непотребством. Теперь восторг Луизы поугас. Кора видела ее лицо в зеркале. Луиза скривила рот и единственная из всех учениц отвела глаза от Сен-Дени. Если та и заметила этот намек на бунт, то виду не подала. Рут продолжала. «Мы стоим на пороге революции американского танца. Суть не в том, чтобы запоминать па и выказывать бесцельную ловкость и атлетизм. Делать колесо, конканировать – не в этом ваша задача. Техническое мастерство, – сказала она, – лишь инструмент, с помощью которого тело движется в одном ритме со Вселенной. Позволяет всем людям любой расы понять Господа, Будду, Аллаха, как бы ни называлось это божество. Танец – воплощение божественного. С помощью танца человек ощущает, что не он находится в своем теле, а его тело находится в нем». Кора не понимала, о чем толкует эта женщина, но все остальные в зале, кажется, понимали. Поэтому Кора тоже слушала очень внимательно. Век невинности она так и не открыла. Ей не хотелось показывать своего непонимания художественных материй, да и слушать Рут все равно было интересно. «Я хочу, чтобы вы научились чувствовать музыку», — сказала Сен-Дени, складывая ладони. «Не считать бессмысленно раз, два, три». Некоторые композиторы облегчают эту задачу. «Кто из вас знаком с Дебюсси?» Все молчали. Сен-Дени ободряюще улыбнулась и заговорила снова, но тут подняла руку Луиза. «Конечно, я знакома. Моя мама все время играет его». Кое-кто обернулся на Луизу, некоторые переглянулись. Сен-Дени и Шон отошли в сторонку, а рыжеволосая женщина-балетмейстер продолжила занятие. Велела ученикам поворачивать голову в разные стороны, не шевеля плечами. «Кобра», как она это называла. У Луизы и тут получилось превосходно. Стриженная голова и бледная шея двигались отдельно от тела. Кора, думая, что никто ее в угол не смотрит, тоже стала как могла повторять движение, выпрямила спину и слегка покрутила головой. «Здравствуйте». Кора обернулась. К ней бесшумно шла босая Сен-Дени. «Ой, здравствуйте!» Кора вскочила. Она казалась себе неуклюжей коровой. Даже в туфлях она оказалась ниже Сен-Дени, конечно, гораздо толще. И старомоднее. Она поправила волосы. «Ничего, что я тут поприсутствовала. Я сопровождаю Луизу Брукс, я ее компаньонка». «Ах да, из Канзаса», — обрадовалась Сен-Дени. «Добро пожаловать», — она оглянулась через плечо. «Я слышала, что Луиза приедет с компаньонкой. Пожалуй, ее мать поступила мудро». «А вы встречались с Майрой?» Рут покачала головой. «Я не была в той поездке, но Тед виделся и с Луизой, и с ее матерью, когда они пришли за кулисы после представления в...» Она потерла лоб и прикрыла глаза. «Уичите», — подсказала Кора. «Уичите», — улыбнулась Сен-Дени. «Они произвели сильное впечатление». Она выразительно посмотрела на Кору. «Да, высокомерная девочка, правда?» Кора оглянулась на Луизу. Та стояла, скрестив руки и устремив взгляд на инструктора. Кора не знала, что ответить. Конечно, честный ответ — да, но Коре вдруг захотелось защитить Луизу. «В ней много хорошего», — возразила она. Улыбнулась Сен-Дени, подняв тонкие брови. «Почти во всех людях много хорошего». Балетмейстер раздала всем оранжевые квадратные платки из полупрозрачной ткани. Взмахнула платком над головой, ученики повторили за ней. «Но она талантливая, правда?» Кора наблюдала за Луизой. «Я ничего не знаю о танце, но я здесь сижу, смотрю, и мне кажется, что она талантлива». Сен-Дени медленно кивнула. «Да, думаю, для новичка вполне». Она улыбнулась Коре. «Но мы сразу поняли, что так оно и будет». Она снова глянула на Луизу. «Тед мне рассказал про ее мать, мы с таким сталкивались. Когда у матери мечты не сбылись, дочка обязательно добивается успеха». Кора смотрела, как Луиза, воздев руки, выполняет медленный, продуманный поворот. Она запрокинула голову к лампе, лицо блестело от пота. Может, и права Сен-Дени, хотя Луиза и талантлива, и красива, но здесь она лишь потому, что так захотела ее мать. Конечно, талант и грация — это она сама. И все-таки что, если бы не Майра? Если бы Луизу, как Кору, в детстве отправили незнамо куда на поезде, и не было бы у нее матери, на которую она так похожа. Все было бы по-другому. Лучше или хуже? Балетмейстер приказывала танцорам. Поворот. Еще. Еще. Сен-Дени тронула Кору за плечо. Приятно познакомиться. И еще. Я не против, чтобы вы сидели на занятиях, но это 5 часов в день. Вы можете совершенно спокойно оставлять ее здесь. Мы за ними хорошо следим. Она улыбнулась даже в перерыв. Кора не сомневалась, что даже когда Сен-Дени уедет в Лос-Анджелес, ее слово останется законом. Она правила этим маленьким миром, была тут самодержавной властительницей. По крайней мере, одной из двух. Луизу можно оставлять здесь с легким сердцем, и дни будут свободны. «Погуляйте по городу!» Сен-Дени посмотрела вверх, будто весь Нью-Йорк помещался в церквушке над полуподвалом. «Вы здесь уже бывали?» Кора помотала головой. Снова эта легкая дрожь. Балетмейстер стояла среди танцоров, держа оранжевый платок над головой. Элегантно развернувшись, окутала им плечи, как шалью, склонила голову, лица не видно. Коре пришлось отвернуться. Она так долго ехала, и вот цель близка. Адрес у нее в Радикюле. Она поблагодарила Сен-Дени и согласилась. Да, она хочет узнать этот город, она сумеет провести время с толком. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, западная 15-я улица, 355, Нью-Йоркский дом презрения для одиноких девочек. Уичита, Канзас, северная улица Святого Франциска, 194, миссис Аллен Карлайл. 23 ноября 1908 года. Дорогая миссис Карлайл, спасибо за ваше щедрое пожертвование, которое мы получили на прошлой неделе. Мы ценим такие даяния и полагаемся на них, чтобы кормить, одевать и обучать девочек, находящихся на нашем попечении. Но на запрос о ваших родителях ответить не можем, как и на 2 предыдущих. Рады слышать, что теперь у вас есть муж, 2 маленьких сына и достаточно средств, чтобы помогать нам. Просим вас принять во внимание, что ваше процветание началось с той возможности, которую мы дали вам. Начать новую жизнь вдали от большого города, свалить с плеч бремя вашего происхождения. Наш принцип – не разглашать имен родителей, которые, возможно, хотели остаться неизвестными. Это и в интересах наших бывших подопечных, так как мы считаем, что им лучше жить их теперешней жизнью и не вспоминать о минувшем несчастье. Я прочла ваши слова о тоске и растерянности. Буду молиться за вас. Благослови вас Господь. Сестра Юджиния Мелли.